Глава 5. Тьяна. Рифер встречал меня объятиями и радостными криками. «Я же говорил, что ты поступишь!» Тряс он меня за плечи, когда перестал обнимать. «Спасибо, Рифер, ты меня задушишь!» Весело отозвалась я, пытаясь сбросить руки дракона. «Пойдем тогда заселяться и получать расписание». Пока мы шли к башне боевого отделения, я задумалась. «Почему Рифер так тепло отнесся ко мне?» Мы знакомы 2 дня, не считая истории с умертвленным ректором. Мы тогда и 2 слов друг другу не сказали. Только пару раз обменялись приветственными кивками. Вряд ли он воспринимает меня как хорошего верного друга. Слишком мало времени прошло. Я повернулась к нему и остановилась. «Рифер, не восприми мои слова как обиду». Он тут же смешно надулся. «Но почему ты так носишься со мной?» Я постаралась говорить максимально дружелюбным тоном. «Тебя что-то пугает?» «Нет. Но у нас было слишком мало времени для знакомства. А ты уже так искренне радуешься моему поступлению. 2-й день проводишь со мной. А ведь у тебя наверняка есть свои друзья». Он задумался и поднял голову вверх, вглядываясь в небо. Отвел взгляд. «Плохой знак. Тьяна, ты, наверное, меня не поймешь. Но еще тогда в лесу я почувствовал в тебе что-то родное». Я немного попятилась. У драконов существуют истинные пары, а я к такому совершенно не готова и ответных чувств точно не испытывала. Он заметил мой постыдный жест и смущенно улыбнулся. «Не подумай, это не романтические чувства и не истинность. Ты себе это вообразила, да?» Я кивнула, а про себя выдохнула. Дракон мне нравился. Не хотелось бы терять нового знакомого, который мог стать лучшим другом. А друзей у меня никогда не было. «Это что-то другое. Говорят, что моя мама тоже так чувствовала родные души. Я не проверял, но, может, и мне передался дар. Он попинал камушек на нашем пути. Но я хотел бы, чтобы мы стали близкими друзьями». «Тогда ты выбрал себе очень проблемного друга, Рифер». Я похлопала его по плечу. «Но я тоже чувствую к тебе огромную симпатию». Мы оба замолчали, осознавали сказанное друг другу. В таком неловком молчании мы зашли в общежитие к боевикам. Сама башня находилась в самом дальнем углу территории замка. Еще вчера Риф объяснил. Так задумано из-за большого количества ранних подъемов и утренних пробежек адептов, чтобы не мешать остальным преподавателям и ученикам досыпать свои оставшиеся часы до занятий. Чуть ближе к замку находились владения темного факультета. Эти колдуны тоже мало спали, но скорее из-за частых хождений к местному кладбищу для отработки заклятий. 2 факультета часто взаимодействовали между собой. Некроманты поднимали у мертвия, боевики сражались с мертвецами, проклятийники сыпали заклятиями, боевики учились их отбивать. В общежитии царил настоящий бедлам. Повсюду сновали юноши и девушки. Корпус был общий, так как девочек слишком мало. На все 6 курсов набралось всего 20 барышень. Мне повезло. Меня заселили 1. 2 девушки, которых видела на испытании, тоже прошли отбор, но предпочли заселиться вместе. А мне досталась своя собственная комната. Хмурый орк Десайни Гротис, наш комендант, выдал мне комплект белья, форму и разные мелочи. Пока доставал все необходимое, объяснил правила проживания. «Отбой после 11 часов вечера. Если до этого времени не в общежитии, то до 5 утра не войдешь. Исключение только для тех, кого вызвал куратор. Поняла?» Я кивнула. «Живешь 1. Мальчишек не водить. Мебель не портить. Пьянки не устраивать. Поняла?» «Да, Десай», — скромно ответила, пряча улыбку. А дракон в это время усиленно мигал глазами и закатывал их, показывая, что вот некоторые правила он нарушал неоднократно. Я про себя хохотала, но старалась сохранять лицо, чтобы не обидеть коменданта. Мы вместе с Рифером зашли в мое новое обиталище и скинули все вещи на кровать. «Все», — выдохнула, повернулась к другу и спросила. «А когда обед? Я такая голодная, готова съесть целого гуся». Лицо дракона озарилось. «Скоро. Давай быстро получим расписание и учебники, а потом уже пойдем в столовую. Как раз будет время обеда». Этим мы и занялись. В столовую пришли только через 2 часа. На тот момент мой желудок уже громко возмущался. Помещение столовой было огромным. В зале стояло большое количество длинных столов со скамьями, на возвышении столы для преподавателей и длинная-длинная линия раздачи. Пока я выбирала, что буду есть, Рифер отошел к своим друзьям и занял нам места. Ребята приветливо помахали мне. Я улыбнулась, но краем глаза заметила одно знакомое лицо. Недалеко от стола, который занял юный дракон, там сидела Белинда де Ланкур, моя так называемая сводная сестра. Она всматривалась в меня, и лицо девушки темнело от злости. Я поискала глазами ее брата, вот и он, но меня пока не заметил. Как я помнила, Белинда училась на лекарском, на 4-м витке, и была стихийником, магом земли. А Брай де Ланкур учился со мной на боевом, на 5-м витке. Я гордо тряхнула волосами. «Подумаешь, не рады. Это их проблемы, а не мои». «Что будете на обед?» — спросила меня пышнотелая женщина с очень добрым выражением лица. «Грибной суп и пирожок, уважаемая Десса. Извините, не знаю, как вас зовут», — смущенно проговорила, теряясь в богатом выборе блюд. «Зови меня Агата». Она приятно улыбнулась, залилась краской и положила мне еще яблоко, которое достала из-под стойки. «Только я не Десса, а Десая». Я посмотрела на красный плод и взяла его. «Знаете, для меня вы настоящая Десса. Спасибо большое», — произнесла я, прижав к себе съедобный подарок. «Иди уже, адептка». Женщина поторопила меня. «Придешь на ужин. Угощу чем-нибудь вкусненьким». «А мне?» — вклинился в разговор высокий незнакомый парень. Агата скептически посмотрела на него. «Лукас, а ты, когда научишься быть вежливым, может, и тебе что-то перепадет». Я уже уходила, и что ответил ей адепт, не услышала. А вот это интересно. Мое вышколенное годами периферическое зрение дало свои результаты. Увидела, как Бель, так называли Белинду домашние, решила подставить светловолосую девушку, идущую мимо ее стола с подносом в руках. Она незаметно плела заклинание ветра, видимо, чтобы выбить поднос из рук, и кивнула Браю, который шел в направлении ни о чем не подозревающей девицы. Время словно замедлилось. Я выставила ногу. Брай споткнулся и полетел бы в сторону адептки, но я толкнула его в Белинду. Упав на сестру, он сбил со стола напитки, расплескавшиеся на ее платье. А та от неожиданности упустила заклинание, которое взметнуло остатки еды на столе и рассыпало их по ним и другим ученикам, находящимся рядом. Юная блондинка посмотрела на меня, округлила глаза и одними губами поблагодарила. Я повернулась к мелким пакостникам. Они точно поняли, что это я толкнула пятикурсника. И все, кто находился рядом, тоже. «Ой, что будет? И как мне теперь красиво и без потерь выйти из этой ситуации?» Вокруг нас образовалось кольцо из заинтересованных. Брай сразу нашел меня взглядом, отряхнулся и быстрым шагом пошел в мою сторону. Его гневное выражение ничего хорошего мне не предвещало. Я не успела испугаться, как впереди выскочил Рифер и его друзья, с которыми я еще не успела познакомиться. Среди них был тот высокий парень, Лукас, выпрашивающий вкусняшки у Десаи и Агаты. Какое-то странное чувство царапнуло внутри. Эти ребята даже не знают, как меня зовут и какая я, а уже встали на защиту. «Брай, если так не терпится нажить проблем, то найди себе равного противника», — первым зло проговорил Рифер. Мой сводный брат зло заиграл желваками. «Если ты не заметил, то эта дворняжка...» — кивком головы указал на меня. «Первая начала». «Вот же, отборной брани не хватает. Это я дворняжка?» «Если тебе и твоей драгоценной сестричке изменяет память, то напомню, именно вы решили подставить Лекси. и водрузить ей на голову поднос с едой. Просто обычная первокурсница справилась с вами за минуту». Лукас, молчавший до этого, весело проговорил. «Послушаешь, ну явно великий Дес из старинного рода. Присмотришься? Обычный маменькин сынок. Обиженный пакостник». Тут все окружающие нас ученики захохотали. Некоторые начали трепать меня по плечу, радуясь выходке и словам парня. Лицо Брайа окрасилось в свекольный цвет. Белинда не выдержала и бросилась в мою сторону с криками. «Ты, тварь! Что ты здесь забыла? На деньги отца решила здесь учиться? Я покажу тебе, как обращаются с такими ублюдками, как ты!» Парни из ее окружения удерживали скандалистку, а я просто отошла подальше и продолжала молчать. Если вступаешь в беседу для выяснения отношений с идиотами, невольно опускаешься до их уровня. Внезапно в наш сформированный круг вошел Себастьян де Ривард и громким свистом заставил всех притихнуть. «Что происходит?» — рявкнул преподаватель. Белинда вся собралась и милейшим голоском прошелестела. «Адептка Ланкур!» — тут ее передернуло. «Толкнула моего брата! Испортила мое платье! Вела себя вызывающе! А эти...» Она указала на Рифера и его друзей. «Ее покрывают!» Он взглядом прошелся по мне, по ребятам и по Белинде с Браем. «Рифер?» — спросил коротко. «Тьяна предотвратила пакость де Ланкуров по отношению к Лекси Тревиль. Зачинщики пострадали». «Вот это по факту. Рифер, наверное, к военной карьере готовится. В одно предложение всю историю собрать. Но надо же!» Декан темного факультета хмыкнул. «Белинда и Брай. День отработки в лабораториях». Он заметил их удивленные лица. «Я же знаю, как вы третируете адептку Тревиль. Еще раз увижу вас около нее, наказание продлю на весь месяц. Адептка Тьяна». Он перевел взгляд на меня. «Вас на первый раз прощаю. Но дальше наказания будут соразмерены поступку. Учитесь действовать не так провокационно». Я благодарно кивнула. «А еще», — продолжил некромант, «я был удивлен, увидев, что вы взяли курсы только боевого факультета. Вы же некромант. Почему не пошли на проклятийный?» «Мэтр, я подумала, что не выдержу всех нагрузок», — развела я руками. «Чушь. Я взял на себя смелость записать вас и на темный факультет. Держите свое обновленное расписание». Он передал свиток мне в руки. Я раскрыла свиток и чуть не схватилась за голову. Я вообще спать в академии буду? Пока я вникала в расписание, Белинда ошарашенно воззрилась на мэтра де Риварда. «Она некромант?» «Да, адептка Ланкур». Макс склонил голову влево, посматривая на мою сестрицу. «От этого вам?» Он кивнул в сторону нее и Брая. «Нужно показывать более высокие результаты. Вы — наследники великой фамилии, а вы, Тьяна, должны проявить еще больше настойчивости и не искать легких путей. Вам достался редкий родовой дар, а вы хотели только по полям бегать и в войнушку играть». Пристыдил так пристыдил. Но чего расстраиваться? Я проклятий много знаю. Еще шестой виток закачается. Сама кого хочешь научу. Справлюсь. Некромант, довольный произведенным впечатлением, покинул нашу компанию. Мы все тоже разошлись на свои места. А я чувствовала внимательный взгляд, обращенный на меня. Посмотрела на столы преподавателей. Как раз Себастьян садился за стол с Басом, то есть с мэтром Мертиароном или Десом Ректором. Дракон насмешливо глядел, как тогда в таверне. Я кивнула и отвела взгляд. «Хватит с меня преподавателей. Я хочу познакомиться с друзьями Рифера». Сев за стол друга, я улыбнулась присутствующим, а юноша начал меня представлять. «Это Тьяна Ланкур, моя подруга и очень сильный некромант. Сам видел». Заговорчески подмигнул мне. Я в ответ улыбнулась. «Я Лукас Абернати». Представился уже мой хороший знакомый. Высокий парень обладающий рыжеволосой шевелюрой и огромным количеством веснушек. «Меня зовут Эйнар Дамарис». Увидела еще одного дракона. «Ну а я Элис Кроуфорд». Подал мне руку светловолосый маг. Как я поняла, они все вместе учились на боевом. К чести Рифера и Эйнара, принадлежащих к драконам, а значит автоматически к элите, они не делали различий Десты или Десай. Я все больше проникалась уважением к парню. «Ловко ты их», — жуя проговорил Эйнар. «Брая мало кто любит, но боятся с ним спорить». «Почему?» — удивилась я. Сегодня я больше испугалась не его, а открытой схватки, где не дала бы себя в обиду и показала настоящий уровень магии. Но он пятикурсник, собрал вокруг себя кучу прихвостней и тиранит младших учеников. Пожав плечами, сказал Элис. «А вы?» «А что мы?» Удивился мой новый знакомый. «Не защищаете других?» «Тьяна». Тут в беседу вступил Лукас. «Всех не защитишь. У него тоже много друзей и знакомых. Ты еще поймешь, о чем я говорю». Он многозначительно перемигнулся с Рифером. «Объяснитесь», — потребовала я. Неожиданно подошла та девушка-блондинка, на которую была спланирована сегодняшняя атака. Она уверенно села к нам за стол, и я смогла ее рассмотреть. Она была очень красивой. Длинные прямые волосы, свитые в туго сплетенные косы, не дававшие всей копне рассыпаться, обладательница выразительных зеленых глаз и точеной фигурки, немного напоминавшей мою. Правда, я формами совсем не блистала. Я видела, как на нее взметнули взгляды все ребята, даже дракон. Я вздохнула с легким разочарованием. «Меня зовут Лекси. Тьяна, приятно познакомиться». Она выставила руку для рукопожатия. «Спасибо тебе большое». Я ответила на ее жест. «Ребята верно тебе говорят». Она вздохнула. «Боюсь, за помощь мне они начнут издеваться и над тобой». «Ничего, Лекси, мы присмотрим», — быстро ответила Эйнар, бросая восхищенные взгляды на красотку. «Не надо за мной присматривать», — ощерилась я. «Я похожа на несамостоятельную Десаю?» Рифер внимательно огляделся и сказал всем присутствующим. «Она права. Я видел, что она может. Если Тьяна попросит, выручим. Если нет, пусть справляется сама». «Тьяна», пытаясь сбавить градус напряженности, начала Лекси. «Расскажи, куда ты поступила? Я видела, как ты прилетела на драконе. На ректоре». Тут она хихикнула. А парни явно заинтересовались. Я смутилась. «Поступила к вам на боевой. Посмотрела на свое обновленное расписание. И, видимо, еще на темный». Слабенько улыбнулась, а мальчики присвистнули. «Они боевики. Знают, что такое ранние подъемы. А еще они слышали про бессонные ночи некромантов». «А драконы?» Еще раз уточнила Лекси. Кажется, только это ее и интересовало. «Как-нибудь потом расскажу эту историю», — загадочно проговорила я. «Но если честно, там ничего интересного». Рифер с уважением в глазах поднял голову. «Да, я не болтлива. Лекси», — обратилась я к новой знакомой, — «а почему мой брат и сестра тебя так третируют?» Она немного сникла. «Белинда не взлюбила с первого витка. Лекарский — один из элитных факультетов. А я мало того, что Десая». Она развела руками. «И весьма небогатая, но одна из лучших на курсе. Она никак не может взять верх». «Только за это?» — удивилась я. Белинда отличалась мелочностью, но рвения к учебе в ней не замечала, хотя мы мало общались. «Не только», — уныло вздохнула Лекси. «На моем третьем витке Брай вдруг воспылал ко мне симпатией, а я отшила. Вот и мстят мне теперь». «Да», — присвистнула я, — «это на них похоже». Так, болтая, мы закончили обед. Потом я долго разбирала вещи в комнате и готовилась к обучению, ожидая, что принесет новый день. Я выносливая девушка, и уже по накатанной за пару седмиц привычки проснулась рано. И через минуту после моего пробуждения раздались ужасные звуки. напоминающие рев умирающего животного. Как вчера объяснил Рифер, нас так будили для первой силовой подготовки. Все боевики через 30 минут должны стоять на плацу и приступить к мучине. То есть упражнениям на силу, ловкость, выносливость. Хорошо, что меня друг-дракон предупредил. А то я с просонья могла подумать, что наш декан-истязатель включил артефакт-вещатель и сдирает шкуру с оленя. Быстро собравшись, я оделась и вышла за дверь. Прочитав «Вчера на ночь правила», уяснила, что немногочисленные девушки на все занятия на боевом факультете приходят по форме, которая включала в себя брюки, зато практично, и обязательно с убранными волосами. Я сделала высокий хвост. Надеюсь, это считается. Адепты медленно и нехотя собирались на улице. Погода стояла еще теплая, но через пару месяцев ее сменит повышенная влажность, ветра и сильные дожди. Вот будут тренировки. Мы встали на обусловленном месте, а мэтр Арвирас с любопытством посматривал на весь первый виток. За первым стоял второй и так далее. Рифера я разглядела. Он и ребята, с которыми познакомилась, приветливо помахали руками. «Ровно!» — зычно крикнул декан, прошелся мимо первокурсников и также громко продолжил. «Для первого витка поясняю. Побудка в 5 утра каждые 5 дней и 2 выходных. В выходные можно выезжать в столицу при условии хорошей успеваемости. Занимаемся 2 часа. Девушки!» Тут он внимательно посмотрел на меня. «Волосы убирают в косу вокруг головы или обрезают их коротко». Я тут же схватилась за свои локоны. «Нет, обрезать не готова. Значит, буду плести». «Благословенная Морта, это вставать еще раньше? Другие мои однокурсницы, примерно с такими же прическами, также схватились за волосы. Жалко». Мэтр Арвирас продолжил. «Первый виток. Сегодня 10 кругов вокруг всего замка». Он сказал «вокруг замка». «Территория обширная». Все адепты начали переглядываться. «Что-то непонятно?» — рявкнул преподаватель. «Не готовы бегать? Идите на другие факультеты». Весь новый курс понуро разбрелся по точке старта и побежал. Я бежала неторопливо, чтобы сберечь силы. Круги на 8-м нагоню. Потом мы отрабатывали различные движения. Но все это было похоже на обычную зарядку для укрепления тела. Мне это привычно. Я же готовилась к поступлению, так что хорошо себя показала и в пробежке. Пришла 3-й из всего первого витка и дальше не отставала. 2 десам, которые поступали со мной, было не так легко. После пробежки они долго не могли отдышаться, отчего получили нагоняя от Реймонда. «Не готовы заниматься? Отправляйтесь домой». С такими словами он ходил мимо нас. Первые 3 курса отрабатывали примерно одни и те же движения. 4-й виток уже пробовал себя в безмагических схватках с настоящим оружием. Рифер был одним из лучших. Я старалась не упустить из виду своего друга. Вот везунчики. Я бы тоже хотела быть с ними. Я ведь многое могла показать. И не только я, но и мой соперник Ройс с поступления и Синклер тоже были физически развиты. Вот мы втроем и стали одними из лучших на сегодняшнем занятии. После 2 часов, выжатые как лимоны, мокрые, ученики стали расходиться. Проходя мимо мэтра Арвираса, услышала. «Впечатлен». Говоря эти слова, он смотрел на меня. Я споткнулась. «Тьяна, помни, ты юная, незрелая первокурсница. В следующий раз не показывай свои возможности». Я выпрямилась, присела в неуклюжем книгсоне и почти побежала прочь. Приняв душ и одевшись, отправилась на завтрак. Десая Агата встречала меня со всей дружелюбностью и, можно сказать, любовью. Выдала мне вместо каши овощной салат, 2 бутерброда с индейкой и персик. Я зажмурила глаза от радости. Вечером зайду к ней. Может, смогу как-то помочь? Рифер, увидевший дары от поварихи, удивленно спросил. «Это чем ты заслужила такую благосклонность?» Остальные ребята тоже присвистнули. Алекси, уже на постоянной основе обосновавшаяся за нашим столом, нашим, как же приятно звучит, весело проговорила. «Лукас, вежливость ничего не стоит, но много приносит. Тьяна, ты молодец!» — обратилась она ко мне. «Десая Агата — очень милая женщина, но ее здесь все воспринимают как мебель». Я посмотрела на поднос Лекси, у которой лежали те же блюда, что и у меня. Мы вдвоем засмеялись. Может, к концу года мы станем хорошими подругами? На завтрак отводилось не так много времени. Поэтому мы быстро умяли свою пищу и начали расходиться. Краем глаза я заметила Белинду и Брая, которые в своей компании, куда примкнули две Десса с моего курса и Ройс, что-то обсуждали и смотрели в нашу сторону. Да, ничем хорошим мне это не грозит. Первое занятие было у Десса ректора. История магии, которая я ждала и боялась туда идти одновременно. Как он его проведет? Как поведет себя со мной? Вся в таком трепетном настроении я зашла в аудиторию. Бастиана еще не было. Так, надо отвыкать. Какой он мне Бастиан? Он брат императора, герцог и по совместительству ректор этой академии. Пока мы все рассаживались, дракон зашел в помещение и медленно дошел до стола преподавателя. Я постаралась сесть подальше. Ко мне поближе подсели Эндрю Синклер и Грегор Риверс. Я вопросительно взглянула на обоих. Синклер молча пожал плечами, а Риверс улыбнулся мне. Так молча мы и сели. Потом узнаю, в чем причина их интереса ко мне. Ректор мазнул взглядом по рядам и быстро нашел мое заинтересованное и в то же время смущенное лицо. Уголки губ немного приподнялись, но он тряхнул головой и начал вести занятие. «Поздравляю вас, адепты, с удачным поступлением. Как вы знаете, боевой факультет считается одним из самых элитных». Тут он сделал паузу. «Надеюсь, не посрамите честь Академии, мэтра Арвераса и ваших родителей, которые отдали много средств на ваше обучение». Он еще раз всех нас оглядел, и как бы мне ни хотелось, свой взгляд на мне не задержал. «Я веду только один предмет для двух факультетов, для темного и боевиков по истории магии. Изредка становлюсь куратором у драконов, огненных стихийников. Если кто-то из огневиков покажет себя с самой лучшей стороны, готов взять к себе под крыло». Прошел он мимо первых рядов. Вокруг раздались восторженные вздохи. «Фу, мне неинтересно. У меня есть куратор. Да и стихийной магией, в буквальном смысле, я не обладаю. Но разделяю эйфорию огневиков. Сам Бастиан Мертиарон будет наставником. Сегодня мое занятие будет посвящено некромантам, раз уже у вас на курсе один затесался». Он внимательно посмотрел на меня, а я покраснела, как мак в летний полдень. Но вот зачем так акцентировать? Однокурсники тоже повернули головы в сторону глаз преподавателя. А там мы. Ланкур, Риверс и Синклер. Вот и гадайте теперь, кто некромант. Я буду держаться до последнего. Но рядом сидящие парни быстро поняли, в чем дело. «Я думал, ты воздушник», — удивленно вздохнул Эндрю. «Не слабо тогда взлетела на испытании». Я ткнула его локтем в бок. Бастиан все еще смотрел на нас, как и весь первый виток. Краем рта быстро проговорила: «Эндрю, не привлекай внимания, на нас все смотрят». Парень отвернулся от меня, оглядел весь зал и очень вальяжно раскинулся на скамье перед партой. «Красивый черт!» Часть учеников отвернулись. Синклер уверенно перетянул всю сосредоточенность зала на себя. «Продолжим», — твердо сказал ректор. «Как вы все знаете, наш мир основали четыре бога и их помощники. Главный бог — Гелиос, покровитель оборотней и драконов. Богиня мира, покровительница магии стихий и созидания. Богиня Морта, покровительница темной магии и некромантов. И бог хаоса — Ваох. От каждого бога и богини произошли различные аристократические роды. Если мы сегодня говорим о некромантах, то их покровительница — богиня смерти Морта». Дракон опять посмотрел на меня. Вот чего он добивается. Первое занятие. А я уже привлекла нежелательное внимание от адептов, которые скрупулезно следили за взглядом преподавателя. «От Морты», — продолжил он, — «произошли два известных рода. Дерассе, хранители завесы, и Деланкуры, которые вследствие политических интриг стали вассалами Дерассе». Тут взметнулась рука Одессы, имя которой я не знала. «Слушаю вас, адептка», — спокойно проговорил Бастиан. «Тесса де Мартен, ваша светлость», — услужливо ответила девушка. «Мы не во дворце. Здесь я десректор, или мэтр Миртиарон». Ее лицо испуганно вытянулось. «Простите», — пискнула Тесса. «Хотела спросить, почему Дерассе стали хранителями завесы?» «Я расскажу всю легенду на следующем занятии. Но только представители Дерассе смогут рассказать ее правдиво, насколько я знаю. Все остальное — домыслы. И только они знают, что из этого правда». «Такое ощущение, что этот дракон уверен, что я Дерассе. Так часто смотрит на меня, как будто насквозь видит. Я поежилась». А он продолжил. «Сейчас все рода так или иначе перемешались. И некромантом может стать даже представитель незнатной фамилии. Но все равно считается, что все маги, обладающие даром воскрешать, потомки Морты». Дальше он рассказывал историю магических родов, которую я слушала вполуха. Я и так все это знала, даже могла где-то дополнить. Но к его чести, рассказывал он интересно, заслушаешься. Как мне было известно от Рифера, занятия у ректора любили. Он обладал даром рассказчика и никогда не повышал голос. После окончания занятия ректор отметил. «Адепт Каланкур, прошу вас завтра зайти ко мне в кабинет после занятий». Я удивленно воззрилась на него, но, увидев спокойное и твердое выражение лица, поняла, что не отверчусь. Все студенты высыпали из аудитории, и я вместе с ними. Синклер и Риверс ждали меня у входа. «Так ты некромант, Каланкур», — подал мне руку Синклер. «Рад знакомству». Риверс последовал его примеру. «Приятно познакомиться», — неуверенно ответила, вспоминая знакомство на полигоне. «Мы хотели тебя предупредить», — заговорчески начал Синклер, «что твоя дражайшая сестрица с братом и всей их свитой готовят тебе что-то неприятное». Я остановила свой шаг и повернулась всем телом к парням. «А что?» Тут вступил Риверс. «Мы не знаем. Просто Ройс случайно обмолвился». Мы все вместе посмотрели на него, а юноша, почувствовав нежелательное внимание, ускорил шаг. «Не осуждай его. Для всех десов мы деса и второй сорт», — грустно проговорил Грегор. «Мы поэтому подсели к тебе. Да и Ройс, возможно, таким образом хотел помочь». Мои глаза вылезли из орбит. «Подсели? Почему?» «Ну, если ты не знаешь и не смотрела списки, то весь боевой состоит из аристократов, кроме нас четверых». «Ну, ничего себе милое известие. Полное пренебрежение к городскому сословию». Дальше было еще одно занятие по основам артефакторики. Я чудом на нем не уснула. Учиться на первом курсе для того, кто знает большую часть программы общего обучения, то еще испытание. А потом настало время обеда. Зайдя в столовую, я принюхалась к умопомрачительным запахам. Все-таки утренняя побудка и сопровождающая ее тренировка дали о себе знать. Десса Агата. Я продолжала так звать свою покровительницу на поприще вкусной еды. Что на обед? «Тебе, Тьяна, все что угодно», — улыбнулась она. Рядом стояли Лекси и вся наша компания. Всем достались увеличенные вкусные порции супов, салатов и вторых блюд. И мы с удовольствием их уплетали. «Как первые занятия?» — заинтересованно спросила девушка. «Пока сложно сказать, но было интересно». «Это еще что?» — увлеченно проговорил Лукас, наворачивая суп. «Скоро пойдут занятия с кураторами. Вот тогда станет по-настоящему занятно». «Я рада». А я ведь по-настоящему радовалась. В академии было просто чудесно. и почти ничего не могло испортить мне впечатление. Почти. Рифер и его друзья ушли чуть раньше меня и Лекси, так как в расписании следующим занятием значилось зельеварение, которое проходило вместе с ведьмами в подвалах замка. А Лекси вышла чуть раньше меня, собираясь на практику в медкабинет. Я же немного задержалась, предлагая Десае и Агате свою помощь на кухне. Никто из служащих замка магией не обладал, так что готовка, уборка и мытье посуды — только ручной труд. Я же хотела зайти к ней вечером и с помощью нескольких бытовых заклинаний помочь в этом нелегком деле и устроить небольшой свободный вечер домовикам и людям. Выйдя из столовой и зайдя за угол, наткнулась на кого-то, кто надел мне на голову мешок и куда-то потащил. «Недалекий ты человек. Кто же так тащит? А тем более нарывается на схватку с боевиком». Не успела я даже испугаться, как с меня стянули грубую ткань. Перед собой я увидела своих брата и сестру с кривыми ухмылками на лицах, а еще Тессу и Мелиссу, которым я даже ничего сделать не успела, и Ройса. Вот это да. Один день, а у меня уже 5 врагов. Хотя слишком много чести. Рядом стояла Лекси, которая попала сюда таким же способом, как и я, с мешком на голове. Вот же... Захотелось отборно выругаться. «Ну что, дворняжка?» — брызгала слюной Белинда. «Испугалась? Таким, как ты, в этой академии не место». «Ага», — вторил ей Брай. «Сейчас научим вас, как вести себя с аристократами». «Лекси», — зло проговорила я, уже будучи на грани. «Ты аристократов здесь видишь? Я думала, честность — это добродетель дворянства». Моя подруга гордо помотала головой, но в глазах застыл испуг. Брай обиженно засопел и создал огненный пульсар. Как я могла забыть? Он же огневик. Дело приобретало плохой поворот. Огонь мог покалечить подругу. Я почувствовала, как от злости наливаются глаза и тяжелеет голова. «Идиоты!» Устало сорвалось с моих уст. «Вы хоть знаете, что будет, если разозлить некроманта?» «И что же?» — храбро ответила Белинда. «Что ты сделаешь, ублюдок?» Плюнула в меня. Плюнула в меня. Я старалась сдерживать все силы. Но тут Рой столкнул Лекси. А я, смотря на все это, расслабилась и успела только пустить свою силу под углом, чтобы случайно не задеть подругу. Срыв. И я потеряла сознание. Где-то на краю слышала визги на улице, топот ног в сторону нашего коридора. Сочувствую я адептам.